В недавнем прошлом некто, руководствуясь смутными ощущениями, что учение должно быть забавой, решил оживить древние коридоры университета при помощи краски. Это не сработало. Во всех вселенных широко известен тот факт, что как бы тщательно ни подбирались цвета, институтские интерьеры, в конце концов, все равно выглядят либо рвотно-зелеными, либо невыразимо коричневыми, либо никотиново-желтыми, либо розовыми, как хирургические перчатки. В результате некоего не совсем понятного процесса ответного резонанса коридоры, выкрашенные в вышеупомянутые цвета, всегда чуть-чуть пахнут вареной капустой, даже если никто и никогда ее поблизости не готовил. Где-то в переходах прозвенел звонок. Эск легко соскочила с подоконника, схватила посох и начала прилежно подметать пол. Тут же двери аудитории распахнулись, и коридор заполнился студентами. Они обтекали Эск с двух сторон, как вода обтекает скалу. В течение нескольких минут вокруг нее царило страшное столпотворение. Затем двери захлопнулись. Вдалеке прозвучали, удаляясь, чьи-то запоздалые шаги. И Эск снова осталась одна. Уже не в первый раз она пожалела, что посох не умеет говорить. Другие служанки относились к ней достаточно дружелюбно, но разговаривать с ними было невозможно. Во всяком случае, о магии. А еще она пришла к выводу, что ей следует научиться читать. Это чтение, похоже, являлось ключом к магии волшебников, которая держалась исключительно на словах. Волшебники, видимо, считали, что имена – это то же самое, что предметы, и если поменять имя, то поменяется и предмет. Во всяком случае, нечто в этом духе. Чтение. Библиотека. Саймон говорил, что в ней хранятся тысячи книг. Значит, среди всех этих слов просто обязаны найтись одно или два, которые Эск удастся прочитать. Эск закинула посох на плечо и решительно направилась в кабинет госпожи Герпес. Она почти добралась до нужной ей комнаты, как стена вдруг окликнула ее. «Эй!» Эск уставилась на камень, который внезапно заговорил, и из теней выступила матушка. Не то чтобы матушка умела превращаться в невидимку, просто у нее был талант растворяться в окружении, так что ее никто не замечал. «Ну, как продвигаются твои дела?» — спросила старая ведьма. — Как магия? — Матушка, что ты здесь делаешь? — удивилась Эск. — Заходила предсказать будущее госпоже Герпес, — ответила матушка с некоторым удовлетворением, демонстрируя Эск большой узел со старой одеждой. Под строгим взглядом девочки ее улыбка быстро поблекла. — Да, честно говоря, город не деревня, — поспешно продолжала она. Городские жители вечно беспокоятся о будущем. Это все от того, что они едят ненатуральную пищу. И что плохого? Добавила матушка, неожиданно осознав, что ее голос стал плаксивым. В том, что я занялась предсказаниями. Ты сама говорила, что Хильта пользуется глупостью своего пола, напомнила Эск. А еще говорила, что тем, кто предсказывает будущее, должно быть стыдно. Кроме того... Тебе не нужна старая одежда. Новая — это хорошо сохраненная старая, — чопорно парировала матушка. Она всю жизнь прожила по стандартам старой одежды и не собиралась поддаваться иллюзии временного благополучия. — Тебя тут хорошо кормят? — Да, — кивнула Эск. — Знаешь, матушка, оказывается, магия волшебников — это все слова. Я тебя предупреждала. Гордо произнесла матушка. «Да нет, я имею в виду...» Начала объяснять Эск, но матушка раздраженно перебила ее. «Мне сейчас некогда тебя слушать. К вечеру мне нужно выполнить несколько больших заказов. Если так пойдет и дальше, мне придется взять кого-нибудь в ученицы. Не могла бы ты зайти повидать меня, когда у тебя выдастся свободный вечерок? Или когда там тебя отпускают?» «В ученицы?» В ужасе проговорила Эск. «Ты хочешь взять помощницу?» «Нет», — ответила матушка. «В смысле, может быть». «А как же я?» «Ну, ты идешь своим путем», — сказала матушка. «Куда бы он ни вел». отозвалась Эск. Матушка долго смотрела на нее и в конце концов махнула рукой. Ну, я пошла. Она повернулась и зашагала к кухонной двери. Ее плащ всколыхнулся, пола его откинулась, и Эск увидела, что теперь он подбит красной тканью. Темной, почти винного оттенка, но, тем не менее, красной. На матушке вся доступная обозрению одежда, которой всегда была выкрашена в практичный черный цвет, такой фасон смотрелся шокирующе.